Сороковое. Под напором мечущейся толпы гальбу кидало от одной базилики, смотри примечание 121, к другой, от одного храма к другому, и зрелище, которое открывалось перед переполнявшими их людьми, вселяло ужас. Примечание 121. Базилика – помещение для судебных заседаний или торговых сделок, состоявшее из центрального зала и двух или четырех боковых, отделенных колоннами. Конец примечания. И зажиточные граждане, и бедняки с растерянными лицами, не произнося ни слова, напряженно прислушивались. Шума не было, но не было и спокойствия. Царило молчание, какое обычно сопутствует великому страху и великому гневу. Тем не менее Отону доложили, будто чернь вооружается. Он приказывает немедленно выступить и предупредить опасность. И вот римские солдаты, словно бы они спешили изгнать Вологеза или Покора с древнего престола Аршакидов, смотри примечание 122, а не убить своего старого и безоружного императора, разбрасывают толпу, отталкивают сенаторов и, потрясая оружием на всем скаку, смотри примечание 123, врываются на форум. Примечание 122. Аршакиды – династия парфянских царей, III век до нашей эры, III век нашей эры. Из нее происходили царь Вологез, управлявший Парфией, при Клавдии и Нероне, смотри Анналы, и его брат Покор, правитель Мидии, воевавший с римлянами, там же. Примечание 123. В состав претерианской гвардии входили и конники. Конец примечаний. Ни вид Капитолия, ни грозно высящиеся со всех сторон храмы, ни уважение к принципсам, бывшим и будущим, не в силах остановить их.